Глава 23. За завтраком Шерри рассказывала, как вчера прошел день в кафе. «Не считая шпиона от леди Макдауэлл в лице ее племянника, никаких особых происшествий не было». «Да, и стаканы снова заканчиваются», — сообщила она. «Разберемся», — заверила я. «Сейчас у меня главной целью был кофе». «И что с ним надо делать?» — спросил Хайт, когда тоже спустился в столовую. «Вначале нужно отделить зерна от мякоти, потом их хорошо вымыть и высушить», — объяснила я, и вздохнула. «Тут, конечно, много часов работы. У нас в мире этот процесс автоматизирован». «Если хотите, я этим займусь», — предложила Шерри. «Там ягоды большие». Она заглянула в мешок из рубашки лорда и достала один плод. «Это кофе?» — уточнила девушка со странной интонацией. «Кофе делают из его зерен», — ответила я. «Но я уже видела такие ягоды». «Где?» — встрепенулась я. «В лесу, недалеко от нашей деревни», — отозвалась Шерри. «Мама говорила, что они несъедобные, и бабушка никогда их нигде не использовала. Вы уверены, что они безопасные?» «В нашем мире даже дикорастущий кофе пьют», — сказала я. «Думаю, и у вас он тоже вполне пригоден для питья. Во всяком случае, на вид эти плоды совершенно обычные. И много в вашем лесу таких ягод?» «Много», — махнула рукой Шерри, «особенно если зайти поглубже». «А деревня далеко?» «Часа два пути от Рохшильда». «Вот это поворот! Весьма вдохновляющий, скажу я вам!» «Так, надо поскорее очистить зерна». Я допила чай и подхватилась. Но потом взглянула на часы, и мой пыл поугас. Меня ждала кондитерская. «Не волнуйтесь, миледи, я все сделаю», — повторила Шерри. «Если, конечно, я не нужна вам в кондитерской. Но там будет Леон вам в помощь». «Я буду тебе очень благодарна», — я потрепала Шерри по плечу. Потом показала ей, как чистить кофе, и отправилась в кондитерскую. Прибежал Леон, и я поручила ему сходить к госпоже Бронкс, заказать новую партию ореховой скорлупы. Затем занялась покупателями, а в свободные минуты — сведением дебета и кредита. Обед еще не наступил, когда в кондитерской внезапно появилась Шерри. «Что случилось?» — удивилась я. «Ничего, я просто уже свободна», — ответила та, улыбаясь. «Так быстро?» Я на всякий случай глянула на часы, не потерялась ли я во времени. «Милорд помог мне. Он быстро придумал такую забавную машинку, которая сама все очищала». Глаза Шерри горели весельем. «Так что все это не заняло много времени и труда. Потом я все зерна промыла, как вы сказали, и разложила на солнышке просушиваться». «Милорд, значит, помог». Мои губы дрогнули в улыбке. «А чем сейчас занят милорд?» — уточнила я, как бы, между прочим. «Закрылся в своей лаборатории, с чем-то опять экспериментирует». К Тори заглядывала. «Да, спит без задних ног. Видимо, слишком устала вчера», — усмехнулась Шерри. «Неудивительно». Я тоже хмыкнула. Кавалер ей попался очень энергичный. «Интересно, где он сейчас?» Сегодня я с нетерпением ждала вечера. Надеялась, что кофе уже подсушился, и его можно будет обжарить, потом перемолоть и заварить. Ради такого мероприятия я даже закрыла кафе чуть раньше и на всех парах понеслась в особняк. Зерна оказались аккуратно почищены и выглядели просто образцово идеально. Я отобрала несколько пригоршней и отправила их в духовой шкаф. Теперь потянулись минуты ожидания, пока зерна приобретут нужный цвет. «Неси мельницу для специй», — скомандовала я Шерри. Помол получился довольно крупный, но для начала сойдет. Турки в доме, конечно же, тоже не было, поэтому пришлось заваривать напиток в маленьком сотейнике. Когда по кухне поплыл кофейный аромат, я даже зажмурилась в предвкушении. «Приятно пахнет», — заметила Шерри. На аромат в кухню пришел и Хайд, а за ним и Бернар. «Сейчас будем пробовать», — торжественно сообщила я, снимая сотейник с огня. Сердце у самой замирало от легкой тревоги. «А вдруг разочаруюсь? Вдруг вкус будет не тот?» Я разлила напиток по чашкам. «Можно добавить по вкусу сахар и молоко», — посоветовала я и замерла в ожидании их реакции. «Интересный вкус», — задумчиво произнес Хайд, отпив из своей чашки. «Непривычно», — протянула Шерри, — «но мне нравится». «А по мне, так чай лучше. Простите, миледи», — отозвался Бернар. «Но иногда выпить можно, что уж». Я, наконец, сделала первый глоток. Терпкий, утонченный, с легкой горчинкой и карамельным привкусом. Боже, это он! Я снова зажмурилась на этот раз от удовольствия. У меня получилось, да? Теперь у меня есть кофе! Это потрясающе! Потрясающе! Я даже запрыгала на месте, точно ребенок, и лишь под веселым взглядом Хайда слегка стушевалась. Шерри тоже улыбалась, глядя на меня. «Будем внедрять его в кондитерской. Устроим дегустацию». Я начала строить планы. «Можно предложить варианты с молоком или сливками, с сиропом, с корицей. Эх, еще бы придумать, как взбивать молочную пенку. Получился бы капучино и латте. А еще глиссе. Ну, конечно, кофе с мороженым. Шерри, нам нужно срочно закупить партию ванильного мороженого, пока не научимся делать сами. Так... А еще бы посуду для варки. Сотейник — не самый лучший вариант. И когда устроим дегустацию? Шерри уже тоже загорелась этой идеей. Завтра? Нет. Я от возбуждения стала покусывать губы. Надо еще самим перепробовать варианты. Сделать рекламный плакат, а лучше еще и листовки. Подумать, как это все обыграть. Возможно, предложить к кофе мини-безе или сырную печеньку. Завтра всем этим займемся. И да, если все выгорит, надо отправляться к тебе в деревню. Собирать кофе, пока сезон. А теперь расходимся спать. Утро вечера мудренее. «Что-то я совсем не хочу спать», — заметила Шерри. «Я тоже пойду еще поработаю в лаборатории», — добавил Хайд. «Хочу сделать своего эликсира про запас. Мало ли, для кого еще пригодится». «Да, кофе лучше на ночь не пить», — сказала я с виноватой улыбкой. «Он слишком бодрит». Это идеальный вариант для утра. «Значит, с вас завтра чашка этого самого кофе», — усмехнулся Хайд. «Я подумаю», — отозвалась я, пряча усмешку. «Давайте я все обжаренные зерна пока перемелю», — предложила Шерри. «Завтра меньше работы будет». «Спасибо, только не засиживайся допоздна», — предупредила я и отправилась наверх. Хайд пошел за мной. «Как себя Тори чувствует?» — поинтересовалась я. «Не видела ее с ночи». «Спит весь день», — ответил лорд. «А что с ее женихом? Они не скучают друг по другу?» Я усмехнулась, вспоминая их влюбленный дуэт. «Наверное, скучают». Хайд пожал плечами. Все время хотела спросить, а это был дикий золотой дракон? «Скорее всего, да. Они живут в долине за розовым туманом. Но их осталось не так уж много». «А если Тори родит...» «То есть снесет яйцо с дракошкой?» — задумалась я. «Шансы не очень велики», — Хайд вздохнул. «У драконов это сложный процесс. Впрочем, как и у людей. Не всегда выходит с первого раза». И он покосился на меня с улыбкой. «Да, я забыла сказать вам спасибо». Я быстро сменила тему. «За аппарат, который вы придумали для очистки кофе. Это правда очень нужная и полезная вещь». «Не за что. Пользуйтесь на здоровье». — отозвался Хайд. Мы вошли в мою спальню, и он направился к потайному ходу. Я же схватила свой блокнот, взяла карандаш и сразу ушла в свои мысли о кофе. Думала, Хайд ушел, но вдруг заметила его замершим у открытого прохода. Он стоял и с улыбкой смотрел на меня. «Что такое?» — растерялась я. «Что-то не так?» «Нет», — он мотнул головой. «Все так». И, продолжая улыбаться, вышел в потайной коридор. Утром я проснулась ни свет ни заря и побежала варить кофе. Вспомнила все рецепты, которым меня учили, и пыталась воплотить их в жизнь из подручных средств. Мне даже удалось взбить молоко и сделать латте с пенкой, а на нем нарисовать корицей сердечко. Именно за этим занятием меня и застал Хайд. «О, это, надеюсь, мне?» — ухмыльнулся он. «Послание?» «Это латте-арт», — ответила я, игнорируя его намек. «Дословно, рисунки на молоке. Своего рода искусство. Этот рисунок самый простой». «Так мне можно продегустировать?» «Конечно. Я подвинула к нему чашку и занялась приготовлением латте с более сложным рисунком, с помощью самого молока. Я давно уже этого не делала и слегка растеряла навыки, поэтому пришлось попотеть. Ну ничего, потренируюсь, и руки сами все вспомнят. Ну как?» «Вы не перестаете меня удивлять?» — отозвался Хайд. Над его губой остались молочные усы, и выглядело это весьма забавно. Я подавила смешок, но он все равно заметил. «Что?» — вопросительно посмотрел на меня Хайт. «Вы испачкались». Я показала на свои губы. «Где?» Он коснулся совсем не в том месте. «Вот здесь». Я быстро салфеткой стерла его усы сама и только потом осознала неоднозначность этого порыва. А Хайт вдруг перехватил мою руку за запястье, не давая ее отдернуть и не отрывая от меня взгляда. Сердце толкнулось в груди, перевернулось и забилось чаще. Во рту пересохло в предвкушении очередного поцелуя. «Миледи, я нашла рецепт сырного печенья!» В кухне появилась Шерри. Хайт тут же отпустил мою руку, и я повернулась к девушке с преувеличенно радостной улыбкой. «Отлично! Надо будет отдать его Фриде, чтобы напекла к завтрашнему дню!» Шерри вроде как не заметила неловкости момента и продолжила делиться рецептами десертов, которые еще могли бы хорошо подойти к кофе. «Я буду сегодня поздно», — сказал Хайт, допивая кофе. «Надо проведать Тео». «Как он?» — заинтересовалась я. «Вроде лучше. Эликсир помог». Лорд улыбнулся не без гордости. «Но я хочу убедиться в этом сам. Так что не ждите меня и не переживайте, миледи. Постараюсь вас не разбудить, когда вернусь». И он стремительно покинул кухню.